Глава 8. Первенец Вениамина — Бела, второй сын — Ашбел, третий — Ахрах, четвертый — Наха, а пятый — Рафа. Сыновья Белы — Адар, Гера, Авиут, Авишуа, Нааман, Ахоах, Гера, Шефуфан и Хурам. Сыновья Эхуда. Они были главами родов жителей Гивы, которые потом были изгнаны в Манахат. Нааман, Ахия и Гера. Он их и изгнал. Гера был отцом Узы и Ахихуда. У Шахараима, жившего на Маавских равнинах, после того, как он отослал своих жен Хушим и Баару, от другой жены по имени Ходыш родились Иовав, Цивья, Миша, Малка, Иуц, Сахия и Мирма. Эти его сыновья стали главами родов. От Хушим у него родились Авитуф и Элпаал, сыновья Элпаала, Эвер, Мишам и Шемет, который построил Оно и Лот с селениями вокруг него. Берия и Шема были главами родов, живших в Айелоне. Однажды они обратили в бегство жителей Гата. Ахио, Шашак, Иеремот, Зевадия, Арат, Эдр, Михаил, Ишпа и Иоха были сыновьями Берии. Зевадия, Мешулам, Хиски, Хевер, Ишмирай, Излиа и Иовав тоже были сыновьями Элпаала. Яким, Зихри, Завди, Элиенай, Циллитай, Элиэл, Адая, Бирая и Шимрат были сыновьями Шими. Ишпан, Эвер, Элиэл, Авдон, Зихри, Ханан, Ханания, Элам, Антотия, Ивдея и Пинуэл были сыновьями Шашака. Шамшерай, Шихария, Гафолия, Яарешия, Илия и Зихри были сыновьями Иерахама. Это главы родов, перечисленные в порядке старшинства. Жили они в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец Гаваона и его жена по имени Мааха. Их первенцем был Авдон, а потом родились Цур, Киш, Баал, Надав, Гедор, Ахио, Зехер и Миклот. У Миклота родился Шема. Все они жили в Иерусалиме, там же, где их сородичи. У Нера родился Киш, у Киша — Саул, у Саула — Иоанафан, Малкишуа, Авинадав и Эшбаал. У Иоанафана был сын Мериф-Ваал, а у Мериф-Ваала родился Михей. Сыновьями Михея были Питон, Мелех, Тарея и Ахаз. У Ахаза родился Иехаада, у Иехаады — Алемит, Азмавит и Зимри, а у Зимри — Маца. У Мацы родился Бина, сыном которого был Рафа, сын Рафы — Эласа, а его сын — Ацел. У Ацела было 6 сыновей, и звали их так — Азрикам, Бахиру, Измаил, Шеария, Авдий, Ханан. Все это сыновья Ацела. У его брата Эшика первым родился Улам, вторым Ииуш, а третьим Элифелит. Сыновья Улама были могучими воинами-лучниками. У них было очень много детей и внуков, 150. Все они были потомками Вениамина.